Медитация любви. Ум, наполненный любовью, дает всем людям покой, радость и счастье. Осознанные наблюдения — это тот элемент, который питает дерево понимания, а сострадание и любовь — самые прекрасные цветы на нем. Когда к нам приходит понимание любви, мы должны идти к тому, кто был объектом нашего осознанного наблюдения, чтобы понимание любви было не просто объектом нашего воображения, а источником энергии, который действенным образом проявляется в мире. Медитировать на любовь не значит просто сидеть спокойно и видеть, как наша любовь распространяется в пространстве, подобно звуковым волнам или свету. Звук и свет имеют способность проникать повсюду. То же самое относится к любви и состраданию. Но если наша любовь существует только в воображении, то вряд ли она будет иметь реальный эффект. Именно в гуще нашей повседневной жизни и в контактах с другими мы узнаем, действительно ли присутствует понимание любви и насколько оно стабильно. Если любовь реальна, она будет очевидна в нашей каждодневной жизни, в наших отношениях с людьми и с миром. Источник любви глубоко внутри нас, и мы можем помочь другим жить счастливо. Одно слово, одна мысль или одно действие могут облегчить страдания другого человека и принести ему радость. Одно слово может дать покой и уверенность, устранить сомнения, поможет избежать ошибки, разрешить конфликт или открыть путь к освобождению. Одно действие может спасти жизнь человека и помогает воспользоваться редкой возможностью. То же может сделать и одна мысль, потому что мысли всегда ведут к словам и действиям. Если в нашем сердце есть любовь, каждая мысль, слово и действие могут совершить чудо. Поскольку понимание — это сама основа любви, слова и действия, которые возникают из нашей любви, всегда несут помощь.